Штурм номер 12. Почему они не покупают? Теги: продажи, лидерство, клиентоориентированность, бизнес-девелопмент, работа над ошибками. На выходе: понимание узких мест, мешающих покупателям совершить покупку в компании. Продолжительность до 90 минут. Ожидаемый результат – список косяков, которые нужно срочно исправить. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Возможных причин, почему клиенты не покупают, много. От неуверенности в вашей компании как надежном поставщике до банальной лени или забывчивости. Когда вы узнаете эти причины, вы сможете расширить узкие места и увеличить продажи. Вводная часть от модератора. Иногда клиенты у нас не покупают. Причин может быть много, давайте зафиксируем их. Если мы поймем, почему клиенты не покупают, то поймем, как мы можем это исправить и увеличим наши продажи. Первый этап. Отбираем причины. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, почему некоторые клиенты у нас не покупают? Что их останавливает от покупки у нас, от начала работы с нами? Участники начнут предлагать разные варианты. Дорого, сложное время, нет лишних денег, мы молодые, в нас не верят, не понимают, зачем это им, мы не умеем дожимать, может, у них кто-то из знакомых работает у конкурента. Сотрудники магазинов не могут запомнить всю нашу огромную линейку товаров. У конкурентов продукт лучше. Пытались уже работать с нами, но что-то пошло не так, теперь нет доверия. Они работают только с лучшими. У нас не хватает производственных мощностей, не можем договориться по условиям. Бизнес-хак. Если в ходе мозгового штурма фонтан идей иссяк, попробуйте задать вопрос по-другому. Почему они еще у нас не купили? Заход с другого ракурса дает идеи, которые иначе бы не появились. Второй этап. Редактируем список причин. Предполагаемое время до 10 минут. Посмотрите на ваш список, пройдитесь по каждому пункту, отредактируйте его. Если встречаются похожие пункты, объедините их в один с четкой и понятной формулировкой. Третий этап. Контраргументируем. Предполагаемое время до 30 минут. Теперь время подбирать убедительные контраргументы к каждой из зафиксированных причин. Это можно сделать, разбив участников на малые группы. Финалем. Теперь нужно использовать получившийся у вас материал с максимальной пользой для дела. Коммерческий блок забирает то, что нужно им, маркетинг берет в работу свою часть. Руководитель компании берет на контроль важные межфункциональные задачи. Основываясь на причинах и контраргументах, можно, в частности, усилить рич-контент, описание, подачу продуктов, услуг, скорректировать лид-ген и кампании по повышению узнаваемости бренда, начать работу над личным маркетингом топ-менеджеров, рекомендуем книгу «Личный маркетинг без бюджета», усилить коммерческое предложение, изменить скрипты разговоров с потенциальными покупателями. Итоги мозгового штурма, почему они не покупают. Запишите лучших участников. Выпишите 10 самых важных «почему». Выберите и запишите «альфа-почему». Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.